пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? А во Франции, в Париже, Марина Ивановна не прижилась. Не люблю залюбленное. Не любит Париж, не любит Францию. Мы с ней разные. Но России, той ее России, старой России, нет, как и той меня. Ей чудится Чехия, те деревеньки под Прагой, ее гора. Там было ей так хорошо, но ведь все это только мираж. А Сергей Яковлевич давно уже рвется назад в Россию, и Аля рвется. Сергей Яковлевич разрывается между своей страной и семьей. Я твердо не еду, а разорвать 20-летнюю совместность даже с новыми идеями трудно. Я не еду, то есть почти уже раз уехала. Амур уже подрастает, он уже вторит отцу и сестре. Уже надо думать о будущем Мура, о его судьбе. Здесь, во Франции, он будет вечным эмигрантом. И вот в 1936-м живу под тучей отъезда. Еще ничего реального, но мне для чувства реального не надо. Чувствую, что моя жизнь преламывается пополам, и что это ее последний конец. Завтра или через год я все равно уже не здесь. Сергея Яковлевича держать здесь дольше не могу, да и не держу. Без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения, не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте. Либо. Летом еду. Едете? И я бы, конечно, сказала «да», ибо не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду. Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно сожгла корабли, по нему распустила все паруса. И еще ранее. Сергей Яковлевич, Аля и Мур рвутся. Вокруг угроза войны и революции, вообще катастрофических событий. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит. У Мура здесь никаких перспектив. Мур там будет счастлив, но сохранит ли душу свою всю? Вот французский писатель Мальро вернулся в восторге. Слоним ему, а свобода творчества тот. О, сейчас не время. Сколько в мире несправедливостей и преступлений совершалось во имя этого сейчас, часа сего. Но Марине Ивановне страшно в Москву. Я с моим бесстрашием, я не умеющая не ответить и не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим, и если даже велик, это не мое величие, и, может быть, важнее всего, ненавижу каждую торжествующую казенную церковь. И ей страшно, что она может там, в России, потерять Мура. Мне от него ничего не останется. Во-первых, потому что все во времени. Здесь после школы он мой, со мной. Там он их, всех, пионерство, бригадирство, детское судопроизводство, летом лагеря и все с соблазнами, барабанным боем, физкультурой, клубами, знаменами и так далее, и так далее. «Не знаете вы, дорогая Анна Антоновна, это пишет она Тесковой в 1936 году, хорошей гадалки в Праге, ибо без гадалки, мне кажется, не обойтись. Все свелось к одному — ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда». Но все эти сомнения, переживания, все позади, ибо и Аля, и Сергей Яковлевич уже находятся в Москве. Итак, было 12 июня 1939 года. Был вокзал. и в прощальном письме все той же Тесковой